Глава первая. «Васька, я ж говорила, что поездка пойдет тебе на пользу!» Довольная и сытая откидывается моя подружка и, по совместительству, однокурсница Кира на спинку удобного кресла. Кирилл тоже явно сыт и доволен. А что еще надо трем молодым студентам? Это такой кайф, наконец, вырваться из опостылевшей серой Москвы на юг после долгой холодной зимы. Насладиться майским голубым небом, чистейшим воздухом, сказочно красивыми горными пейзажами. Честное слово, ребят, спасибо вам большое. Спасибо, что вытащили. Думать не думала, что в такие удивительные места можно поехать так задешево. Идею полететь на Кавказ, в эту республику, подкинула Кира. В отличие от нас с Кирюхой, она была заядлой путешественницей и объездила чуть ли не полпланеты. «Отель брать не будем. Снимем жилье через специальное приложение по обмену. Машина тоже не нужна. Общественный транспорт ездит почти везде. А куда не ездит, договоримся. Вон Васька своей голливудской улыбкой улыбнется какому-нибудь джигиту, и будет нам счастье». «Какая там улыбка?» – смущенно пропищала я. «Не скромничай», – вмешался Кирилл, не скрывающий своего интереса ко мне. Но это был как раз тот вариант, когда ни за что. Мы просто друзья. Мне вообще было пока не до всех этих шурмур, хотя, не спорю, парни на меня реагировали живо. Итак, проблем в семье выше крыши. Мое поступление стало не только рубежным в плане взросления моментом, но еще и навсегда теперь будет ассоциироваться со страшной утратой в нашей семье. Скоропостижно скончался любимый папа. Мать 2 года не могла оправиться от его смерти. Да и что говорить, кто мог это принять? Никто не ожидал, что энергичного мужчину в полном рассвете сил постигнет внезапная смерть от инфаркта прямо на работе. Мать не умела и не хотела жить одна. Потому совсем скоро на горизонте появился этот гадкий Леонид, мой нынешний папочка. И жизнь стала просто невыносимой. Настолько, что этим летом я решила не возвращаться в родной Нижний, чтобы не делить одну жилплощадь с отчимом и пересидеть каникулы в университетской общаге в Москве. Про то, что поездки на Кавказ нынче стали повальной модой, я была наслышана, но даже представить не могла, как здесь красиво и дешево. За эти 3 дня мы успели съездить в горы, посмотреть удивительные аулы селения, увидеть самый глубокий в мире каньон. Ощущение, что слетали на другую планету. Еда сытная и вкусная. Люди, по большей части, приветливые и гостеприимные, готовые радушно распахнуть для тебя двери собственного дома. Конечно, попадались отдельные бескультурные экземплярчики, но где таких не бывало. А еще в эту поездку я много фотографировала. Фотография – моя страсть. И свой фотоаппарат-зеркалку я берегу. Это последнее ценное, что подарил мне отец. На 17-летие. С тех пор фотография стала моей настоящей одержимостью. Ей я посвящала все свое свободное время и мечтала когда-то стать фотографом, хотя училась на менеджера-управленца. Сегодня поездка оказалась вообще удивительной. Мы посетили древнейший город России на берегу моря, надышались чистейшим воздухом, прикоснулись к истории. Вернулись обратно в столицу республики только к вечеру. Жуть, какие голодные, зато совсем не измотанные от полученных эмоций. Кира в свойственной ей манере широким жестом позвала нас, уже вывернувших свои карманы под конец поездки под ноль, в ресторан. Мы с Кирюхой сначала не придали этому никакого значения. Везде, где мы были за эти дни, как минимум так же бюджетно, как в университетской столовой. Но когда оказались внутри помпезного здания ресторана в центре города, я слегка опешила. Этот полудворец-полубастион, мягко говоря, мало тянул на обитель скромных студентов. Толкнула подругу в бок, указав на цены в меню, а она лишь отмахнулась. «Орлова, не будь такой нудной, а! Пацан сказал, пацан сделал. Это же я вас сюда потащила. Значит, моя проблема. За все плачу я». В отличие от меня и Кирюхи, Кира и правда была из обеспеченной семьи и ни в чем себе не отказывала. Куча модных вещей, телефоны последней модели, новенький мини-купер, который она гордо парковала прямо у входа в универ. Пригласить нас в ресторан и заплатить за это она и правда была в состоянии. Я решила-таки отпустить ситуацию. На худой конец, что я там наем? Мы даже взяли на троих бутылку грузинского вина, которая позволила немного расслабиться, послав по телу мягкое тепло. Народу в зале было мало, свет приятно приглушен. На сцену вышел молодой мужчина, второй присел за рояль. Заиграла живая музыка. Не мой, конечно, репертуарчик, все больше шансон и что-то из маминых песен под коньячок. Но сейчас очень зашло. Не отдых, а сказка. Все могло бы закончиться прекрасно. Пока. пока в зале не появилась компания шумных мужчин, человек из 5-6. Они уселись за столик напротив и тут же начали громко говорить, совершенно не обращая внимания ни на музыкантов, ни на других гостей. Гогот, звонки по телефону, бесцеремонное обращение с официантом. Бесило. Как же бесило? Какими невоспитанными бывают люди? Вот же уроды, а! Когда гомон мужских басов за столом рядом стал просто нестерпимым. «Тише!» – толкнула я ее в бок. Вид этих самцов, явно не работавших научными специалистами в расположенном рядом краеведческом музее, внушал только страх и волнение. «Пойдемте лучше отсюда, а? Поели же уже!» «Ничего я не поела!» – продолжала бузить Кира, отталкивая мою руку. «Я, может, еще десерт хочу и тропикану женщину Меладзе заказать, а тут эти уроды!» За последние минут 40, пока мужчины находились в ресторане вместе с нами, перевернув с головы на ноги его камерность, она как с цепи сорвалась. Уже несколько раз выходила в уборную, то и дело бросая какие-то колкости, проходя мимо брутал-компании. К счастью, ее выпады почти невозможно было расслушать на фоне какофонии происходящего в зале, но и это не спасло ситуацию. Потом она порывалась набрать каким-то распальцованным друзьям, которые бы приехали и быстро все порешали, отчего мы на силу ее отговорили. Но все это было цветочками. В конечном итоге Кира встала и, совершенно забыв под градусом о страхе и осторожности, не обращая внимания на наши очередные одергивания и чиканье, решительно направилась к их столу. «Уважаемые!» Услышала я ее бойкий голос за спиной и зажмурилась от страха, вжавшись в свое сиденье. «Не могли бы вы потише? Мы здесь вроде бы отдыхаем». Мужчины, видимо, настолько опешили от такой дерзости, что и правда замерли на пару мгновений. Я даже от удивления обернулась и посмотрела на происходящее. Обернулась и замерла. В этот момент среди группы огромных мускулистых мужиков мои глаза встретились с глазами одного из их компаний, самого огромного и грозного, как мне показалось. А может, это просто глаза страха так велики? Но я не ошибалась в другом. К моему дичайшему ужасу он тоже смотрел на меня. Не просто смотрел, прожигал то место, где я сидела. Дыхание сперло. Мне было не просто страшно. Я готова была сейчас пробкой вылететь в окно и унестись отсюда как можно дальше. «Отдыхаете, краля?» — хмыкнул один из мужиков, сидевший с краю, ближе всего к Кире. «С этим задротом-очканавтом?» Компания уродов разразилась дружным гоготом. «Идите лучше к нам, покажем, что такое отдыхать!» Похлопал себя по коленке этот мужик. Кира только успела взвизгнуть, когда он бесцеремонно сгреб подругу и насильно посадил на себя, не дожидаясь ее ответа. Она брыкалась и огрызалась, но его это только забавило. Чудовищнее всего оказалось то, что всем, кто находился в зале, включая еще пару посетителей, официантов и музыкантов, было совершенно наплевать на то, что происходило. Вмиг из томного и уютного этот вечер превратился в похожий на сюрреалистичный кошмар. Внутри все похолодело, нужно было что-то делать. Перевела глаза на Кирилла, который сидел бледный и вжавшийся в стул похлеще, чем я. Надеяться на то, что в мальчике-одуванчике сейчас проснется рыцарь, не приходилось. Не знаю, откуда во мне проснулись дерзость и уверенность в себе. Просто, наверное, понимала, что отступать некуда. Что выхода другого уже и так нет, да и был ли он? С того момента, как эти упыри зашли в зал, мог ли наш ужин закончиться иначе? Я встала и решительно направилась на помощь подруге. «Немедленно отпустите ее!» — произнесла твердым, но неизбежно дрожащим голосом. «Это кто там вякает?» — отреагировал лапающий подругу. «О, Хан, смотри, какая цыпа, а! В твоем вкусе!» «Куколка, у нашего друга сегодня день рождения. Будешь его подарочком?» «Немедленно отпустите ее. Вы слышите? Я сейчас полицию позову. Будет вам подарочек!» Продолжала напирать я. Сейчас, когда я уже перешагнула черту дозволенного, смелости прибавилось еще больше. Не зря говорят, что главное — ввязаться в бой, а там уже все пойдет само собой. Мои глаза снова встречаются с его глазами. Вблизи он еще более грозный, пугающий, брутальный. Я смотрю в этот чернеющий омут, наполненный похотью и яростью, и тону в нем от страха и какого-то дикого, заставляющего задыхаться, волнения. «А что твой дружок отсиживается, пока ты пришла спасать эту соску?» — спрашивает он меня хриплым, почти утробным голосом, от которого по телу мурашки. «Не западло с таким?» Для Кирилла это, видимо, стало сигналом к действию. Представляю, как ему было страшно, но он все-таки встал и подошел, ссутулившись. Еще бы, как после такого очевидного проявления трусости продолжать распушать передо мной хвост? «Господа, девушки ясно дали поня...» Не успевает договорить, потому что один из толстых лбов в этот момент быстро встает и одним движением отправляет однокурсника в нокаут. «Что вы творите?» — кричу я, подбегая к нему и пытаясь приподнять за голову. «Спокойно, Цыпа, ничего с ним не будет, да. Поспит немного только. Ты лучше давай к нам за стол, расскажете о себе. Откуда такие красивые?» — ржет качок, только что вмазавший Кириллу. «Кто вам вообще позволил так себя вести? Мы вообще-то не в ауле. Да даже если бы и в ауле, это территория России. Здесь единые законы действуют. У нас правовое государство, а не анархия с произволом преступников. Я сейчас же звоню в полицию». Хватаю телефон, начинаю нажимать трясущимися пальцами 112. Не успеваю сказать «Алло» после пары гудков, потому что в этот момент тот с демоническим взглядом встает и подходит вплотную ко мне. Я замираю, уже даже не слыша, есть ли ответ в трубке. Он под 2 метра ростом, такой высокий, что приходится сильно запрокинуть голову, чтобы его разглядеть. Хочется вжать себя в панцирь, как черепахи, спрятаться, но я смотрю. Специально смотрю на него, не отводя глаза, потому что не позволю сейчас сломить себя окончательно. «Тебя мама не учила, что так нельзя смотреть на мужчину?» говорит с жесткой усмешкой на полных порочных губах. Я нервно сглатываю растущий комок в горле. «Меня учили, что настоящие мужчины не пользуются своим физическим превосходством над женщинами и не унижают их. Все, я точно перегнула палку. Сейчас он мне устроит». На удивление, он не проявляет агрессии. Он просто продолжает нагло, вальяжно, пошло разглядывать мое лицо, шею, грудь. И какого черта я напялила белую футболку в обтяжку? «Дерзкая, твое счастье, что сегодня здесь тебе попались мы, иначе бы уже порвали». «Счастье?» — не выдерживаю и хмыкаю я. Он пропускает мой сарказм мимо ушей или делает вид, чтобы не обострять. «Не обострять? Это глыба из мышц? Да я наивна, если считаю так». Трогает меня за щеку, заставляя дернуться. «У тебя 5 минут, кукла, чтобы свалить отсюда вместе со своей соской-подружкой и задротом-друганом. Вон он как раз в себя пришел». Я резко оборачиваюсь на Кирюху. Он и правда сейчас приподнимается, держась за голову и постанывая. «Бека, пусти эту шкуру, прыгающую на твоих коленках. Мало, что ли, дешевых шлюх вокруг? И заплатите за заезжих туристов. Пусть будет компенсацией за испорченный вечер в нашей гостеприимной республике. Мы всегда рады туристам, уважающим наши законы и порядки». «Не надо ни за кого платить!» Цежу я сквозь зубы, но не успеваю договорить. Упырь делает так, как велит этот демон, в буквальном смысле швыряя подругу на пол. Я подрываюсь к ней, помочь встать, от нервов сама спотыкаюсь, чуть не падая, но демон подхватывает меня под локоть. Дергаюсь от его прикосновения, как от ожога. Наши глаза снова пересекаются. Готова поклясться, его зрачки сейчас расширяются. «Пиздуй отсюда быстрее, кукла! И мой тебе совет, не попадайся больше мне на глаза. Попадешься? Проводит пальцем по моим губам. «Накажу этот дерзкий рот. Усекла?»